Просили о том, чтобы Медведчикова не отсылать на Москву, а на Туле, к примеру, наказать. То разумно. И учинить ему наказание по всем слободам и улицам Тулы, чтобы подлый народ, а тем паче пьяницы и озорники, не последовали впредь подобному беспокойству, — со страстью вымолвил Никита. Он долго и внимательно расспрашивал приказчика о делах на заводе и только тогда успокоился, когда узнал, что оружейники ведут себя сдержанно. На Тулу прислан большой заказ, многие тысячи ружей изготовить потребно, и наша государыня надеется на казаков, — спокойно сказал Туляк. Ну, слава тебе, Господи, хоть с этой стороны не дует сиверкой, — перекрестился Демидов. Ты пойди, отдохни с пути, а после снова поговорим о делах. Однако на другой день не пришлось Никите Акинфеевичу заняться тульским приказчиком. Из Приволжской фокинской вотчины пришел измученный дальним переходом и прочими передрягами мужичонка и вручил Демидову весть от управителя. Фокинские крепостные стали весьма ненадежны, осаждают контору и требуют возвращения заводов, отосланных туда для работы крестьян. К тому же местные власти потребовали дать людей и вооружить их для отпора повстанцам. Это бы еще полгоря, но то, что сообщил вестник от себя, более всего встревожило Никиту. Осповатый мужичонка юлил глазами, избегая встретиться взглядом с барином, говорил глухо, с неприязнью. Демидов вплотную подошел к нему и пригрозил: «Ты не верти очами, гляди прямо и говори по совести, что там вокруг моих вотчин робится». Вестник присмирел, вздохнул тяжко и вымолвил неторопливо: «По совести, у вотчин ваших, господин, появился государев полковник Аристов». «Как ты смеешь?» — вскричал с негодованием Демидов. «Известно ли тебе, что у нас на престоле пребывает государыня, а не государь? Именующий себя Петром Федоровичем есть вор, каторжник, беглый казак, Емелька Пугачев». Все большое рыхлое тело Никиты всколыхнулось от злобы. Он перевел дух, немного успокоился и прикрикнул: «Сказывай дальше». «А дальше, господин известное», — спокойно продолжал мужичонка, — «Аристов тот пришел в сельцо Воротынец графа Головина, занял полотняный завод. Мужики его встретили хлебом солью, а управителя на воротине повесили». «Ух ты!» — поморщился от вести Демидов. «Воротынец-то совсем рядом с нашей вотчиной. Час от часу не легче. Иди-ка в людскую, дожди. Понесешь обратно ответ мой и наставление». Мужичонка поклонился и убрался в людскую. Демидов долго взволнованно ходил по кабинету, затем присел к столу и написал предписание в фокинскую контору. В ней он сообщал управителю: «Небезызвестно мне, что злодейские изверги Пугачева партии показываются близ нижегородских моих вотчин и ложными своими увещеваниями многих крестьян склоняют на свою сторону. Наказываю тех подговорщиков ловить и передавать их воинским командам». На другой день письмо было вручено вестнику, и он отправился в обратную дорогу. Встревоженный Демидов метался по хоромам, хватал себя за голову и стонал: «Эх, кабы мир заключили с Турцией! Мир! Вот что потребно дворянству и заводчикам сейчас! Да войско перебросить на смутьянщика и потрясателя основ царства. Подошел сентябрь, и вести стали веселее. Никита воспрянул духом, гроза прогремела, минуя Москву. Из Фокинской вотчины донесли хозяину, что повстанческий полковник Арестов схвачен и сдан воинской команде. Ну, теперь поганцу оттяпать голову, и делу конец, — обрадовался Никита и поспешил оповестить фокинского управителя, главного поимщика того злодея Арестова отпустить на полную волю, а остальных избавляю на 3 года от несения оброка. А все мои милости священникам и приказчикам оповестить на всех крестьянских сходах с разъяснением самозванства Пугачева и указать, что он с его дьявольскими помощниками не иное, что как отчаянная слепота, а не самая малейшая вероятность. Вслед за этим Демидов направил свое указание уральским заводам о пересмотре оплаты паденным работным людям. Отныне дровосеки должны были получать по 7 копеек в день, а подростки — по 6 копеек. Женщины в оплате приравнивались к подросткам. Демидовский приказ о новой оплате труда никаких восторгов среди уральских работных не вызвал. Наступил солнечный сентябрь. Никита Акинфеевич понемногу успокоился, приободрился. Однажды за окнами появилось много экипажей, куда-то торопившихся. Демидов полюбопытствовал. — Что случилось, холоп? Одевавший его слуга вдруг сморщился, на глазах блеснули слезы. — Да как вам сказать, господин? — тихо вымолвил он. — Сказывают, его разбили под Царицыным городом. — Экая радостная весть, а ты плачешь, разбойник! — закричал Никита и оттолкнул слугу. — Не знаю, отчего плачу, господин. Видать, от великой радости. Боясь кары, слукавил слуга. — Врешь, шишига! — прикрикнул на него Демидов. — По глазам вижу, что врешь. — Иди, поторопи кучера. Никита Акинфеевич поехал к дому Волконского. Там уже суетилось много дворян, которые спешили узнать новости. Вести подтвердились. Повстанческая армия Пугачева на самом деле потерпела непоправимое поражение под Царицыным. Стало известно, что Пугачев бежал за Волгу и там с несколькими сотнями казаков скитается по займищам между Яиком и Волгою. Видя неудачу своего вожака, казацкие старшины решили предать его и тем спасти свои головы. В Узенях, в глухом селении, они внезапно напали на своего предводителя и после короткой и неравной борьбы связали его и повезли в Яицк. После предварительных допросов Пугачева посадили в крепкую клетку, водрузили ее на двуколку и скованного по рукам и ногам повезли в далекий Симбирск. Впереди и позади телеги двигались конники, гремели 3 пущенки. Конвойный офицер ехал на саврасой лошадке, он то кружил полем, то подъезжал к двуколке и трусил рядом. Подумать только, какую птицу везем, мужик, а ум военный, — взволнованно думал он и поглядывал на узника. Как степной беркут, Пугачев сидел, устало закрыв глаза, и дремал. Ночью впереди поезда двигались конники с пылающими факелами, багровым светом озаряя глухую дорогу. В попутных селах и деревнях на дорогу выбегали угрюмые мужики и сострадательные женки и ребятишки. Народ скорбными взглядами провожал узника, многие тайком утирали слезы. Зарево пожарищ все еще обогряло ночное небо в правобережных уездах Поволжья. крепостные все еще жгли, разоряли имения и губили ненавистных помещиков. Однако с поимкою Пугачева восстание догорало и быстро шло на убыль. Разосланные по селам и дорогам восточных губерний правительственные отряды вступали в бой с плохо организованными ватагами повстанцев, громили их, предавали лютой казни, а зачинщиков брали в плен и доставляли в тайную экспедицию. По грязным осенним дорогам частенько журавлиной стайкой тянулись плененные пугачевцы, конвоируемые двумя-тремя гарнизонными солдатами. Скованного Пугачева на простой телеге, наконец, доставили в Симбирск. По приказанию главнокомандующего графа Панина его вывели на городскую площадь и показывали толпе. Народ, однако, не изъявлял радости. Простое любопытство и жалость читались на лицах людей, разглядывавших кандальника. Когда граф Панин, подойдя к узнику, нанес ему несколько пощечин, в толпе пронесся ропот. Пугачева увезли в каземат, где его цепью приковали к стене. Ключ от цепного замка хранился в ладанке на груди у капитана караульной роты. Над заключенным установили строжайший контроль, исключавший всякую попытку к бегству. Было настрого наказано кормить узника пищей, подлым человеком употребляемою. Его обрядили в рваную сермягу, порты и рубаху. В Симбирске Пугачева пожелал увидеть Михельсон. Он неожиданно в блестящей парадной форме явился в темницу к узнику. — Емельян, узнаешь ли ты меня? — спросил он. Пугачев, неподвижно сидя у стены, неохотно поднял глаза, прищурился. — А кто, ваша милость? — Что-то не упомню. Много тут у меня всяких генералов перебывало. — Я Михельсон, — гордо поднял голову пришедший. Пугачев побледнел, опустил голову. Минуту спустя он вздохнул и словно про себя пожаловался. — Ах, проклятый Чумаков, погубил ты меня!